«Мы милые и сильные крошки!» – выкрикнула Рюка. «Мы дикие-дикие кошки!» – вновь встали они в позу, только сейчас в полном комплекте. Глава 47. Откровение красного бунтаря. А теперь, про наши причуды. У меня поиск. Я могу наблюдать и обследовать до сотни человек, стоит мне их увидеть. Кроме того, я могу находить их слабые места. Рассказала Рыгдолла своей суперсиле, что-то похожее на зрительный анализ. Как она сказала, Квирк позволяет находить слабости оппонента. Мою причуду «Поток земли» вы уже испробовали на собственной шкуре. Я управляю землей и могу создать подходящую площадку для наших индивидуальных тренировок. И я отвечаю пинки, удары и прочие насильственные методы. Добавил Тигр, причуда которого позволяет ему изгибать свое тело, вкупе с его сильным физическим телом. Он будет неплохим спарринг-партнером, и это не отменяет, что он здоровый мужик в костюме кошка-девочки, реально меня пугает. А мой квирк-телепатия, думаю, все знают, что это. Я могу давать советы сразу нескольким людям, в любой момент, сказала Мандалай, приложив палец, в перчатке, к щеке. Ква, а Мизуира тоже телепат, сдала меня Асуи. Неужели? Внимательно всмотрелась в меня Мандалай, и я ощутил щекотание в голове, как на спортивном фестивале было с Шинса, только сейчас попытка залезть в мозг, не такая сильная, наверное, потому что она не пыталась захватить мой разум, как Хитоши, зато у меня получилось залезть ей в голову и мысленно сказать ей, что у нее зачетная кошка задница. Она нахмурила бровки и повторила попытку пролезть мне в голову, в этот раз сильнее, но у нее опять не получилось, зато я добавил к прошлому высказыванию, что и кошка сисечки у Мандалай тоже ничего так. Мандалай, что с тобой? Ты не сводишь с мальчика глаз, неужто ты влюбилась? С ехидством спросил Тигр. Лучше бы он молчал, и другие кошечки спросили, а не огромный кошка-мужик. Ей-богу, из-за этого мужика у меня зад сжался до уровня атома. Эй, Шина, я же сказала, что первая его увидела. Уперла руки в бока Пикси Боб, с вызовом смотря в Мандалай. Ничего подобного, сразу отрезала Шина, и мельком взглянула на меня, а я в свою очередь, сказал в ее голове, что был бы не против приласкать зрелую кошку, отчего она тут же отвернулась. Группа кошатников обещала помочь ребятам, и они это сделали. А вот я гонял балду, так как делать здесь мне особо нечего, кроме как отдыхать и развлекаться с девушками, вот заодно и помогу девушкам с тренировками. Команда кошек в это время помогала остальным с тренировками, Мандалай мысленно раздавала указания, Рыгдолл указывала школьникам слабые места их причуд, а Пикси Боб проектировала площадку земляными стенами, големами. Больше всего досталось от Жира и Сата, которых тренировал и дубасил Тигр бедолаги. К 4 часам дня кошки собрали нас у скамеек, куда накидали разных продуктов, со словами: «Хотите вкусно покушать? Придется постараться и готовить самым. А знаете, во время катастрофы и стихийных бедствий умение готовить для голодных и оставшихся без крова может быть важной частью спасательной процедуры», говорила Ида откровенную фигню. Как и ожидалось от Юэй, ничего не делается просто так. «Мы приготовим лучшие карри на всем свете, да ребята!» — крикнул он. А у Айзавы было такое лицо, будто им было просто лень. «Ладно, сейчас покажу мастер-класс от шеф-повара Акиры». Закатал я рукава. «Сёка, будь лапулей и подай-ка огоньку в печи, а я займусь нарезкой». Чмокнул я двуликую, и создал я несколько ножей, максимально укрепив их, использовал их для нарезки овощей и мяса, таким образом, работая в несколько рук сразу. «Хорошо, любимый», — выполнила она мою просьбу. «Шеф-повар, а для нас есть работа?» — уточнила Мина. «Конечно есть. Помойте овощи, наполните кастрюли воды и помогите с нарезкой мне», — раздал я указания. «Как скажете, шеф», — отсалютовала мне Мина и пошла набирать воду. «Есть, шеф», — сказали разом Сера, с Ицукой, пойдя намывать овощи. «Я подсоблю Сика», — создала я Йоразу зажигалку и пошла к Сика. «Вот выпендрежник», — цокнула Кацуки и подошла помогать с нарезкой. Остальные пошли помогать по возможности, кто куда. Вскоре блюдо карри от шеф-повара было готово, и все принялись набивать свои животы моим кулинарным шедевром. «Ням, вкуснятина», — уплетала за обе щеки Мина. «Вот, покушай, любимый», — взяла Сика ложечку и поднесла ее к моему рту. «Ты такая заботливая, Сика, из тебя выйдет хорошая жена». Съел я предложенный карри под счастливую улыбку двуликой красотки. «Скушай мою тоже», — Слегка ревниво предложила мама свою ложку, и мою. Сделала такое же предложение и Цука. Сегодня я наемся до отвалу. Скушал я ложечки с карри. Ночью я взял девочек в домен. Куда взял девочек? Естественно, для оргии. Больше всех смущалась мама, так как не привыкла к подобному. А другие девочки да, но я смог приобщить ее к общему делу. Хоть и было очень стыдно, ей все понравилось. Удовлетворить девочек и не дать каждой заскучать было нетрудно, учитывая, что силы и скорости у меня хоть отбавляй, так что удовлетворить каждую поочередно у меня занимало по несколько минут. Оргия продолжалась часа четыре, ну а после я быстро вернул девушек в лагерь, обратно в их комнаты по кроваткам. И чтобы утром они не были уставшими болванчиками, я потратил жизненную энергию, чтобы снять у них усталость. На третий день пребывания в лагере, после обеда, продолжили тренировки, а Айзава обрадовал должников, что они будут пересдавать в адских условиях, поэтому отбой для них будет в 2 часа ночи. Зато я утешил объятиями грустную рыжую и суккубу. Еще Айзава ругала Аяму и Ачика за то, что они едва прошли порог минимума сдачи экзамена, ну и дал мотивационную речь, чтобы они усердно старались. «Мама, тебе нужна помощь», — обнял я ее со спины, вдыхая носом аромат прекрасного девичьего тела. «Стесняться-то мне нечего, все и так знают, что я бабник», и Мина Скинда, и остальные заметили мои телодвижения с Яйоразу, шушукаясь между собой. «Ох, ты слишком близко», — смутилась она, расслабившись в моих объятиях. «Теперь я всегда буду близко и внутри», — хмыкнул я. «У тебя ничего не болит, после вчерашнего, ты такой пошляк, я знаю», — широко улыбнулся я, обнажив зубки. «У меня появилась идея, ты говорила, что создаешь предметы, тратя собственные калории, которые в твоем теле конвертируются в материю. Давай попробуем кое-что. Я дам тебе псевдоматерию для создания предмета. Если из этого получится что-то путное, я смогу подобрать точное количество и вид энергии. Сделаю для тебя что-то вроде карманного генератора. Благо наработки такие у меня имеются». «Ты серьезно?» — обернулась она, так чтобы наши лица были напротив друг друга. «Ну да, ты жаловалась на лишние калории. Вот я и нашел решение, как помочь. Ты такой внимательный, давай попробуем». Чмокнула она меня в щеку. «Отлично, вот возьми». Положил я ей правую ладонь сжатый шарик из псевдоматерии. Мама вытянула левую руку, из которой выпало несколько лезвий, а шарик из света, после созидания, уменьшился в размере и вскоре вовсе исчез. «Хаем, вроде как настоящее». Поднял я с земли клинок и осмотрел, но через секунду он окрасился в синий цвет и начал светиться. «А теперь похоже на мои конструкции, правда твои с более прочной структурой. Интересный результат, мама, как ощущения?» «Вроде все точно так же», — взглянула она на ладонь, где только что был псевдоматериальный шар. «Отлично, значит ты спокойно можешь тратить вместо калорий энергию, без проблем». Мы провели еще несколько тестов, я дал ей по шару напичканные гравитационной и жизненной энергией. С гравитонами было все точно так же, как с псевдоматерией, с небольшим отличием, все предметы парили в воздухе, с жизненной же результат был точь-в-точь, как с обычными предметами, созданными за счет калорий мама. «Значит, жизненная энергия в принципе, я не удивлен. Думаю, источник энергии будет готов, через недельку, после окончания лагеря». Я поклацал по голограммным кнопкам клавиатуры на наруче, по-быстрому сделав примерный макет устройства. «Вот, я на скорую руку сделал схему, конечно ее еще надо будет доработать, а затем подобрать подходящие материалы. Что ж, давай тогда потренируемся, мне не помешает еще несколько уроков с посохом». Создала она в руке металлический шест. «Вот это настрой, тогда посмотрим, как хорошо ты уворачиваешься и контратакуешь». Вынул я меч из домена и взмахнул клинком, который мама увела в сторону шестом. Однако она не рассчитала, что помимо меча, я могу использовать и кулаки с ногами. Из-за моей подножки она плюхнулась на землю пятой точкой. «Ой!» — встала она и потерла ушибленную попку. «Соберись, мама, в реальном бою враг не будет драться по правилам». «Я поняла», — кивнула она и встала в боевую стойку. «А вы вовсю тренируетесь, не против, если я к вам присоединюсь?» — услышали мы голос сбоку, это была Кинда. «Валяй. Конечно, нам есть много над чем тренироваться и многое обсудить», — загадочно произнесла мама. «Долго девочки тренироваться не могли, выносливости не хватило, правда у Кинда ее повыше будет, но настолько много, насколько у меня». И пока они сидели на земле, попивая водичку и обсуждая что-то, ко мне подошел Киришима. «Слушай, Мизуира, ты не мог и меня потренировать?» — попросил меня ежеголовый парень. «С чего так?» «Ну просто, ты самый умный, сильный и, наверное, круче всех в нашем классе». Сразу спошел он с козыря. «Лести, я подслушал тебя с мама, когда вы тренировались. Ты мог бы как-нибудь помочь мне с причудой?» «Хорошо, я помогу». «Тебе повезло, Киришима, ты славный парниша. Говнюка я бы точно не тренировала и еще потому, что я падок на похвалы». «Шикарно, когда начнем?» — улыбнулся он своей зубастой улыбкой, укрепив левую руку. «Сейчас». Я зашел ему за спину и пнул неожидавшего Киришиму под зад, отчего он улетел в небо где-то метров под 100 с лишним. «А-а-а-а». Вскоре он с криком упал на землю, в метре от меня, благо он хоть додумался укрепить свое тело, из-за чего на месте падения образовался небольшой кратер. «А ты высоко полетел, видимо, скоро будет дождь». «Ты, ха, издеваешься? Я чуть не помер». Еле встал он и с трудом отдышался. «Тебе как раз такая тренировка нужна». Положил я руку ему на плечо и за минуту привел его здоровье в норму. «А ты уверен? Что-то мне не хочется снова летать в небе». Отказался он от данной перспективы. «Твоя сила – это укрепление тела. Чем выносливее ты, тем прочнее будешь. Поэтому самый действенный метод – это дубасить тебя до тех пор, пока ты не приспособишься к полученному урону». Ударил я кулаком в ладонь, хрустнув костяшками. «Ладно, только не кидай меня в воздух, пожалуйста. И сделай поблажку, я же все-таки не всемогущий». Приготовился он к бою. «Это обещать не могу. Постарайся не умереть». Хмыкнул я, не церемонясь ударил его в живот, без усиления светом, его резко отбросило в сторону. Киришима пропахал лицом землю, прежде остановился. Это было не так сильно, как я ожидал. Встал он и отряхнулся. «Эф, шутишь что ли? Я ударил тебя процентом своей силы. Теперь перейдем на 10%. Снял я верхнюю одежду и, хрустнув шеей, пошел на Киришиму. «Стой, стой, стой!» Попытался он меня остановить, но было поздно, я протаранил его и на скорости понесся по лесу, пока Ибжира не врезался спиной в скалу, раскрошив каменную породу своим телом. Он упал на землю и распластался, не в силах подняться. «Тренировка не окончена, поднимайся». Снова вылечил я его. «Уф, может, сделаем перерыв?» Встал он, придерживаясь, держась за каменную породу. «Не», только и сказал я, напав на него, избивая всеми возможными способами. Киришима имеет неплохие навыки, раз занимал лидирующие позиции на вступлении и фестивале. Правда, как я ранее говорил, он не обладает широким складом ума. Ибжира глупый парень, но добрый и отзывчивый, а главное сильный. Потому я согласился тренировать его, ведь у него тоже есть потенциал пробудиться. Кроме него, пробуждение может произойти с Сёка, Бакугоу и Такоими. Ида тоже неплох, но у него сложная и странная мутация, поэтому в его пробуждении я не уверен до конца. «Слушай, Киришима, может, хватит? Ты еле на ногах стоишь, даже мое лечение перестало помогать». Спросил я Киришиму, что изо всех сил пытался не упасть на землю, при этом трясясь, как осиновый лист. «Я мог гудраться», — сказал он с горящими решимостью глазами и рухнул, но я вовремя подхватил его и посадил на землю, оперев спиной о ствол дерева. «Зачем ты так надрываешься? Если ты комплексуешь из-за силы, не переживай. В моем видении все в Юэй полнейшие слабаки». Хмыкнул я, присев рядом, и потратил на Киришиму 10 тысяч жизненной силы, чтобы он расслабился. «Ты же встречаешься с Ашида?» «Да, ага, я встречаюсь почти со всеми девушками в классе». «Гарем себе забабахал, ну ты крут, мужик», — похвалил он меня. «Честно говоря, в средней школе у меня было не все так радужно, как сейчас. Тогда я плохо управлялся со своей причудой, даже как-то порезал себе лицо укрепленной рукой, из-за чего у меня остался шрам над глазом». Показал он свой шрам, который я почти не замечал. «Но я всегда помогать людям, как это делал мой кумир, Алый Бунтарь. Правда, из этого никогда не выходило ничего путного». Вздохнул он. «Другое дело Ашида, она училась со мной, в одной школе, легко находя общий язык с кем угодно, в отличие от меня. Однажды, когда возвращался после школы домой, я увидел, как огромный злодей зажал в углу девушек из моей школы. Он сильно напугал их, хоть и просто спросил адрес какого-то героя. Я знал, что должен им помочь, но тогда я просто остолбенел от страха, не в силах сделать хоть шаг. Амина нет. Она сказала злодею адрес, отогнав его от девушек. Я никогда не испытывал подобного стыда, чувствовал себя настолько жалким, настоящий мужчина должен был заступиться, а я не смог. Моим кумиром был и будет Алый Бунтарь, и его слова, жить без сожалений, въелись в мой мозг на всю жизнь. Я не сдался, позже извинился перед девушками Ашида, за то, что ничего не сделал и стал усердно тренироваться, чтобы поступить в UA, и научиться преодолевать страх, чтобы помогать людям. Рассказал он свою историю. Понятно, Киришима, ты славный парень, нет ничего страшного в том, чтобы чего-то бояться, мы все чего-нибудь боимся и это нормально. А чего боишься ты? Я не испугаюсь лезть в драку, или другую заварушку, что может стоить жизни. Я боюсь за своих близких, за их жизни. Знаешь, теперь я больше уверен в твоей крутости, староста, проговорил он. Спасибо, к слову, ты помнишь, как выглядел тот злодей и что он говорил? Задал я вопрос. Он был огромный, где-то в 5 или 6 раз больше и выше обычного человека, его лица я не видел, но запомнил, как он сказал это все ради хозяина. Поежился Киришима, вспомнив злодея из прошлого. Все ради хозяина, значит, приму информацию к сведению, проговорил я, умолчав о том, что собираюсь найти ублюдка и забить его до полусмерти, за то, что напугал мою девушку. Будешь продолжать тренировку? Ох, знаешь, я все-таки передохну немного и, может, чуть-чуть подремаю. Закрыл он глаза. Рассказ Киришимы дал новую пищу для размышления, и желание найти злодея, перепугавшего мою милую суккубшу. И желание тренировать Киришиму стало еще сильнее, ведь он сам парень неплохой, я бы даже назвал его своим хорошим другом. После тренировки и плотного ужина студентам дали повеселиться, сыграв в испытание на храбрость. Суть его такова: люди разбиваются на пары и идут по лесу, а другая группа людей придумывает разные способы, чтобы их напугать. Вот и весь смысл, испугается ли человек ночью в лесу или нет. Однако Айзава обрадовал должников, ведь они идут на дополнительные занятия, вместо этого. А они е-е-е-те, закричала расстроенная Мина, пока ее обвязанную лентой и остальных тащил по земле Айзава. Земля тебе пухом, Мина, а я пойду потренируюсь, нафиг мне не сдалось испытание на храбрость. Неужели наш староста трусишка? Улыбнулась Ицука. Пф, будто я не видел лес, темноту и орущих, или пугающих людей, фыркнул я. Ты поэтому выглядишь, как стриптизер, уточнил отцу, ведь я до сих полуголый. Ага, только леопардовые трусы забыл надеть, ну и погодка сейчас теплая. С сарказмом ответил я и полетел на скалу с пещерой неподалеку. Я создал клона, и под завязку накачал фотонной, гравитационной и жизненной энергией, сделав максимально стабильного клона, который не был синим, а выглядел в точности, как я. Сделать его гораздо труднее обычного клона, так как необходимо тщательно соблюдать пропорцию 20% гравитационной, 20% фотонной и 60% жизненной. Получился жизнеспособный клон, обладающий почти всеми способностями, что и я. И первый приказ, который я ему отдал, это тренировать меня. Тренировались мы так: он использует против меня все, что есть, а я могу драться только кулаками, мечом или конструкциями. Такие тренировки были очень изматывающими, меня изрядно помял я, на мне даже остались царапины, которые, конечно, скоротечно зарастали, а все из-за того, что я сильно сдерживался. Но вскоре мне пришлось остановить бой и развеять клона, из-за маленького зрителя, спрятавшегося за булыжником. Парниша, я отлично тебя вижу, заставил я мальчика подпрыгнуть на месте и скоропостижно выскочить из-за булыжника. Что ты забыл в моем тайном убежище? А ну пошел вон отсюда, прикрикнул на меня пацан. С чего бы я должен уйти отсюда, сынишка морских коньков, произнес я, заставив его дернуться и злобно на меня взглянуть. Это Мандалай тебе сказала? Нет, я сам обо всем узнал, это было несложно, ответил я. Морские коньки были командой из мужа и жены, обладающих водными квирками. Они были хорошими героями, но погибли в бою с каким-то маньяком-злодеем. Это так тупо. Люди называют себя героями и злодеями, и этого им достаточно, чтобы убивать друг друга, сказал он голосом полной ненависти. Не буду отрицать, это правда. Люди глупые и используют свой дар ради глупых расхаживаний в плаще, выкрикиваний названий крутых приемов, желания спасать людей, когда это могут делать полицейские, пожарные и спасатели. Рассказал я ему все, что у меня на душе, удивив пацана. Что, ты такой же, как и все они, тебя ведь зовут Кота? Не хочу тебя расстраивать, мальчик, но этот мир вообще несправедлив, как был несправедлив ко мне, когда мать бросила меня в роддоме, а отцу и вовсе было плевать и несправедливо к тебе, когда маньяк убил твоих родителей. Жизнь несправедлива, и чтобы выжить мне пришлось подстроиться под эту несправедливость, взяв геройское имя, пойдя в геройскую школу и тренируясь с самого детства, только для одной цели – исправить этот дебильный мир. Но я не знал, какие слова подобрать, растерянный мальчик. Не заморачивай себе голову, трудными мыслями, малый. Просто проживи хорошую жизнь, не расстраивай Мандалай, и найди то, чем хочешь заняться в жизни, думаю, это то, чего и хотели твои мама с папой. Потрепал я мальчика по голове, ведь мне было его искренне жаль. Я спасибо. Поблагодарил меня мальчик, со слезящимися глазами. Ни за что. Ахоха, теперь понятно, нахрена Шигараки сказал схватить тебя. Вдруг сказал какой-то двухметровый мужик в плаще, появившийся из-за каменного угла. Ты кто такой? Спросил я, заметив, как мальчика начало сильно потряхивать, словно он уже где-то его видел. Глава 48. Спецотряд Лиги. Ты сказал Шигараки вот дерь, остановился я на полуслове, так как вспомнил, что рядом со мной стоит ребенок. В кои-то веки, я поверил, что Юэй сделала все возможное, чтобы предотвратить еще одно нападение на Врали, без стыда и совести. Недовольно цокнул я, не обращая внимания на неизвестного придурка в маске. Собственно, я и так знаю, кто это, я ведь подслушиваю Лигу, он один из тех, кого пригласил Геран. Правда, я что-то не припомню, чтобы они говорили о предстоящем нападении, неужели поняла, что я за ними слежу. Я незаметно нажал на кнопку наруча, дав дронам команду осмотреть лес на поиск злоумышленников. Ох, как же душно, не любитель я подобных масок. Снял себя плащ и, как оказалось, незамеченную мною, простенькую маску, явив неприятного накачанного блондина, с лицом матерого уголовника и шрамом на левой части лица, от лба и до верхней губы. «Эй, пацан, а у тебя крутая кепка. Поменяешься со мной на эту дурацкую маску? Я среди них новеньких, видишь ли, нормальную маску доставить не успели, вот я и хожу с этим отстоем», — говорил он до противного дружелюбно, и одновременно с этим его правая рука покрылась множественными слоями мышц. «Этого злыдня зовут Гатай Масуджи, он же злодей Аранга Мускул. Его причудо-метаморфизм, заточенный под наращивание дополнительных мышц поверх тела, значительно увеличивая силу, скорость и прочность. Ну ты и урод», — отметил я внешность оппонента, а конкретно ужасный шрам под левой глазницей, с отсутствующим глазным яблоком, и если усика шрам не портил ее внешность, то вот у него словно содрали кожу в верхней правой части лица. «Ты морские коньки, это ты их убил», — крикнул кота с собравшимися слезами на глазах. «Мама, папа», — произнес он, — «ведь именно Мускул, в свое время, убил родителей коты, а те, в свою очередь, лишили его левого глаза. Чего? Неужели ты сыночек тех героев? Судьбоносная встреча, не иначе. Твои родители были сильными, но недостаточно. Они хотели остановить меня, а я хотел убить их, и как ты видишь, я жив, а значит, я был прав, а коньки нет», — хмыкнул он, говоря о убийстве родителей коты, как о чем-то обыденном, а мальчик подрагивал, ведь он ребенок. «Проклятый психопат», — загородил я бедного пацана за собой. «Они сами виноваты, у них не было сил, чтобы осуществить желаемое, твои любимые мамочка и папочка». Неожиданно он сильно и быстро оттолкнулся он от земли и рикошетом от скалы прыгнул мне за спину, напугав коту, но я со всей дури ударил его в грудь. Мускул отлетел в сторону, впечатавшись в гору. «Кота, послушай меня, ты должен бежать отсюда». «Эн, не могу», — ответил мальчик с подрагивающими коленками, не в силах сдвинуться. «Черт, закрой глаза и ничего не бойся, придется перенести тебя подальше отсюда». После того, как он закрыл глаза, я открыл под ним телепорт в здание, где пересдают провалившие экзамен, ему там будет всяко безопасней, чем здесь. К слову, я мельком взглянул на лес, что наполовину был объят пламенем, а вторую половину заполонил какой-то газ. Видно, остальные подельники Шигараки это сделали. О том, кто будет в специальной команде Лиги, я узнал уже давно, когда Геран притащил их всех Шигараки, но я не знал, что они собираются напасть прямо сейчас, да и как они вообще узнали о этом месте. Они об этом даже ни разу не разговаривали, может быть, поняли, что за ними следят. И пока я отвлекся на думы и бедствия внизу, Мускул уже выбрался из скалы, целый и невредимый, так как мышцы поглотили весь урон. «Да», — говорил мне лидер, — «что тебя нельзя недооценивать. Придется выложиться на полную. Засунул мускул руку в карман, откуда выпало много искусственных глаз. Он достал странный красный глаз с темно-алым зрачком и вставил его в пустую глазницу. Мне понадобится мой серьезный глаз. Не знаю, что он сейчас конкретно сделал, может, глазной протез его усилил, или это у него ритуал такой, но он в один миг вырастил колоссальное количество мышц, покрыв все тело, за исключением головы, почти сравнявшись со мной в характеристиках, естественно, без усиления света. «Я хочу видеть твою кровь». Набросился он на меня с ударом кулака, от которого я без труда отклонился, а его кулак попал в поверхность скалы, одним ударом разрушив четверть горной породы на камушке. «Неплохо, ты, конечно, тот еще фрик, но силен, думаю, я могу потратить на тебя несколько минут, а потом пойду ловить твоих сообщников». После непродолжительного боя, я понял, что боец из ГТ никакой, видимо, он всегда полагается только на свою причуду, дающую ему прирост к силе, из-за чего он без проблем побеждает, вот только сегодня ему попался неудачный противник. «Вот засранец, дай мне убить тебя!» — кричал злобно ГТ, что всегда хотел только одного — убивать. Время вышло. «Умалишенный, взгляни наверх!» — показал я пальцем в небо. «Ха, ты думаешь, я совсем тупой?» Снова кинулся он на меня, и с неба в его мышцы врезался псевдоклинок, разрезав их, а затем еще и еще, но тупорылый мускул таки додумался закрыть голову руками, правда, это не шибко помогло, мышцы его все равно разрезали. Сюрприз, мудень. Прямо перед тем, как новая партия клинков попала в него, я открыл перед ними портал, а второй открыл за мускулом, из-за чего они врезались в его спину, опрокинув на землю огромную мышечную тушу. «Посмотрим, как твои мышцы выдержат мой клинок». В моей руке возник заряженный инфинити, которым я перерезал сухожилия мышц. Черт возьми, кряхтя, мускул медленно и с трудом поднимался, медленно наращивая новые слои мышц, но я перестал с ним церемониться, наступив на его макушку, заряженной светом ногой, впечатав его лицо в скальную породу. «Говори, что Лига здесь забыла. В прошлый раз нужен был всемогущий, но его здесь нет и в помине. Им нужен ты и девчонка по имени Бакугол», — ответил он, едва шевеля губами, из-за сломанной челюсти и кровоточащего носа. «Что-то не сходится, нахрен я и Кацуки сдались Шигараки?» — уточнил я, сильнее надавив на его голову. «Кхаен не знаю ю», — выблевал он не меньше полулитра крови, так как я сломал ему ребра и еще пару раз. «Фу, блин», — заморал меня своей кровищей. Отряхнулся я, только еще сильнее размазав кровищу, и для профилактики пнул мускула по сломанным ребрам, окончательно вырубив его. Поняв, что он большего сказать не сможет, я залез ему в голову, но в башке недоумка мускула не было никакой полезной информации, ни он, ни кто-либо другой из специального отряда не знают, зачем Шигараки мы сдались. А вот для чего мы нужны все за одного, у меня есть предположение. Возможно, его заинтересовали моя и Кацуки причуды, он же любит красть чужие причуды. Я уже было хотел подлечить мускула, что он не помер раньше времени, а затем связать его, но едва я коснулся его ГТ, вдруг пропал. «Прием, прием, на связи твоя персональная шиза. Тебя еще не хватало, 16 лет тебя не было, а я думал, ты пропал с концами». «Не пропал, я был занят, управляя системой, и заодно исправлял все косяки, которые ты творил со своим генетическим кодом. Не будь меня, ты бы уже давно стал огромным мутантом с кучей генетических уродств». «Ну спасибо, что ли?» — неуверенно поблагодарил я его. «Всегда пожалуйста. Кстати, насчет мускула можешь не переживать, это я перенес его в домен. Позволь задать логичный вопрос: зачем? У меня появилась одна идея, и для ее исполнения мне нужен данный субъект, точнее его квирк. А для чего он тебе нужен, ты не скажешь». «Не, да не парься ты так, дружище. Если бы я хотел от тебя избавиться, давно бы попробовал это сделать. Мускул нужен нам, чтобы приумножить наше могущество. Понимаешь? Ладно, если кому и можно верить, то только себе одному и шизе в голове», — вздохнул я. «Вот именно. Как раз в это время дроны засекли суперзлодеев в первую очередь, я телепортировался в лес, за спину к злыдню, причуда которого выделяет сонный газ, по типу причуды полночи. Внешне, это какой-то пацан из средней школы, в школьной форме, перчатках и каске противогазе, его злодейское прозвище Мустард. Так как ребята из АИП-класса играли в эту дурацкую проверку на храбрость, большинство было в лесу, благо мама тоже была там, и додумалась создать противогазы, так что большая часть студентов осталась в сознании. Неужели у Шигараки дела настолько плохи, раз он принимает в команду малолеток? Хмыкнул я за спиной Мустард, естественно он обернулся и увидел меня, спокойно стоящего на земле, несмотря на то, что вокруг полным-полно усыпляющего газа. Поганые герои, думаешь, если у тебя крутая причуда и учишься в UA, весь мир должен вам зад вылизывать. Достал он из-за пазухи револьвер и выстрелил несколько раз в меня. Пули едва коснулись моей кожи, смялись, даже не поцарапав меня. Не хочу слышать такое от школьника, напускавшего газов в лесу. Одним движением ударил я его прямо в рожу, разбив его маску противогаз. «ХПМХ», — выговорил белобрысый пацан, что скрывался за маской, прежде чем отключиться. «Двое есть, осталось еще 8». Перенеся я к следующей цели, к окраине леса, возле остановки. Следующей целью был Ному Бензопила, а назвал я его так, потому что у него, помимо двух рук, есть еще 6 конечностей и почти все бензопилы. Причины, по которым я выбрал низкосортного Ному, следующие: он гнался за покоцанным Есицу Аваси, черноволосого паренька с повязкой на лбу, из класса, и раненый Мама, которую тащил на себе Есицу. И еще, Ному Бензопила ранил Рыгдолу, она валяется в 10 метрах от них, без сознания, с кровоточащей раной на голове. «Кии Исаа», вдруг заговорил Ному, гоняясь за ней, и говорил он на Рыгдолу. Пока Ному был отвлечен на Есицу с Мама, я запрыгнул ему на спину, и схватившись обеими руками за торчащие мозги Ному, мощным выбросом фотонов, взорвал голову чудовища. «Акира», со слабой улыбкой сказала Мама, едва стоя на ногах, «ты вовремя, чемпион спортивного фестиваля. Запомнил меня Аваси с фестиваля, вот я как-то про него и не вспоминал. Ты не ранен, просто, ты весь в крови. Она не моя, не переживай, Мама». Увидел я Яйоразу, на руках и лице которой были ссадины, и от злости, что кто-то посмел дотронуться до моей девушки, я нахмурил брови, на манер того, как это делал мой дедушка. Я приложил раскрытую ладонь к ней, и быстро вылечил Мама и Аваси, а затем открыл портал в здание пересдающих. Там сейчас есть какой-то злодей, но Айзава быстро обезвредил, так что там безопасно. Лезьте в портал, вас перенесет в безопасное место. Хорошо и удачи. Пожелал мне удачи Аваси, пройдя с Мама в портал. А я символически отомстил, испепелив то, что осталось от Ному, за то, что он причинил боль дорогому мне человеку. Затем я нашел бессознательную Рыгдолу, вылечил ее и телепортировал все туда же, к остальным. Следом, я перенесся в самую глубину леса, где за Сикой Кацуки гонялся какой-то фрик в смирительной рубашке Терес Адама за костюме, закрывающим все кроме рта. Этого фрика зовут Мунфиш, он каннибал, и причуда у него соответствующая. Его квирк метаморфизма позволяет увеличивать и удлинять свои зубы, делая из них мощные клинки лезвия. Дуэту девочек было трудно сражаться с ним, из-за того, что он беспрерывно атаковал их, не давая им хоть как-то контратаковать. Плоть, орал ненормальный, атакуя Кацуки и Сика удлиненными зубьями, но Тодороки вовремя закрылась стеной из-за льда. Как там говорится, главное не то, как ты выглядишь, а то, каков ты внутри. По-моему, в твоем случае, ты одинаково дерьмовый внутри и снаружи. Обратил я внимание на себя. Мясо, мое, переключился Мунфиш на меня, направив в меня зубные лезвия. Покажите мне плоть, покажи мне выбитые зубы. Создать конструкцию. Гигантская ладонь. Создал я из псевдоматерии гигантскую руку, захватившую тушку зубастого, и несколько раз ударила его по земле и деревьям, а затем кинул в грязь покалеченного эпоха, с открытым ртом, лишенным зубов. «Акира!» — крикнули обе дамы, увидев меня, и набросились на меня. «Любимый, ты весь в крови, как ты себя чувствуешь?» — распереживалась Сика, обняв за руку. «Не смей умирать тут, скотина!» — выразила переживание, в своей манере, Кацуки, обняв меня за другую руку. «Все нормально, это не моя кровь!» — успокоил я их, поочередно, поцеловав обоих в темя. «На лагерь напали злодеи, я смог обезвредить часть из них, остальными сейчас должны заниматься команда кошек с учителями. Я допросил одного из злодеев, он рассказал, что специальный отряд пришел за мной и за тобой, Кацуки. За мной, я то им нахрена, недоумевала она. Да откуда знать, зачем мы им сдались? Не знал я точного ответа. Здесь оставаться опасно, я перенесу вас к Айзаве, а сам двинусь на помощь к остальным. Я не уйду, ни за что не оставлю тебя. Категорически отказалась Сика, сильнее обняв мою руку. «Иди в задницу, никуда я отсюда не денусь», — отстранилась Кацуки, демонстративно скрестив руки. «Девочки, сейчас не время показывать девичий героизм, так что марш в портал». Насильно затолкал я девушек в телепорт. «Скоти и Инаа!» Дошел до моих ушей крик Кацуки, прежде чем она ушла в телепорт. А я обернулся к Мунфишу, но и этот фрик исчез. Без паники, его я тоже скоммуниздил. «Запомни все ради нашего могущества, и зубастый каннибал в этом поможет». «Да-да, только хватит говорить в моей голове, лучше бы ты и дальше молчал, как все 16 лет до этого». «Как скажешь, буду молчать как рыба». Я побежал дальше вглубь леса, вот только, мне вдруг навстречу выбежал Шаджи, и едва завидев меня, тут крикнул ртом, появившимся на одном из его отростки: «Мизуира, прошу, создай источник света». Едва он это сказал, как за ним появился Такоими, вот только его темная тень была значительно больше и крайне устрашающе выглядела, словно это она контролировала Такоими, а не он ее. «Стой, темная тень!» Попытался остановить ее Такоими. «Не подходите ко мне!» Вспышка. Правой ладонью я высвободил солнечную вспышку, мгновенно ослабив тень Такоими, вернув ее в обычное состояние. «Ха-а!» Опустился Фумикаге на колени, выдохнув. «Простите, вы спасли меня, Шаджи. В тот момент, когда злодей отрубил твой отросток, я поддался тени, я сожалею», — сказал Такоими, смотря на обрубок отростка Шаджи. «У тебя очень сильная причуда, Такоими. Правда, в контроле темной материи есть свои минусы, она очень плохо поддается контролю». Хмыкнул я и взглянул на обрубок Шаджи, а затем направил на обрубок жизненную энергию, быстро восстанавливая отросток. «Это тебя ранил злодей, удлиняющий свои зубы?» — спросил я и получил кивки от ребят. «Тогда все нормально, я его уже уложил. Вот и все». Закончил я лечение Шаджи. «Как новое?» — поводил Меза новым отростком, для пробы. «Спасибо, Мизуира, правда, это было не обязательно, я могу копировать свои репликанты, и тот злодей отрезал как раз копию. Свои репликанты я могу восстановить самостоятельно». «Да-да, рад за вас, а теперь валите в безопасное место». Толкнул я обоих вперед, в открывшиеся порталы, и потопал дальше. Следующая остановка была неподалеку, поэтому я быстро появился на подмогу к следующей группе, Изасу и Ячика, на которых напала Тога Химика, та школьница, одна из первых, кого притащил в Лигу, Герн. Тога Химика обвиняется в нескольких убийствах, больше десятка нападений и активное содействие преступной организации. «С таким послужным списком тебя ждет долгое тюремное заключение, если не пожизненное». Встал я между девочками-преступницами и вперил в Тогу холодный взгляд светящихся глаз. «Я знала, ты придешь», — облегченно проговорила Урарака. «Ква, я тоже», — добавила Асуи, с краешка рта которой стекала струйка крови. «Божечки, какой красавчик», — только и сказала Химика с розовыми щечками, а на ее спине были специальные кампусы с подсоединенной трубкой, протягивающейся к какому-то устройству, похожему на шприц, что она держала в руке. «Не с места, Тога Химика, я не хочу причинять тебе боль, но если надо, могу и ноги переломать», — пригрозил я, окутывая тело светом для пущей угрозы. Естественно, я блефовал, может, она и враг, но девушек я не калечу. «Ты такой душка, тебя же зовут Акира», — улыбнулась она, улыбкой истинной маньячки, показав свои клычки, будто у вампирши. «Лидер сказал поймать тебя, но я вряд ли смогу победить тебя, тем более вас трое, а я одна, так что пока-пока». Бросила она мне в лицо пригоршню земли, чтобы якобы ослепить, и быстро ретировалась в кусты. «Она убегает», — бросилась за ней Урарака, но я ее остановил. «Оставь ее, я и так знаю, куда она бежит. Я смогу перехватить ее, вместе с сообщниками». Айзава Сенси не давал разрешения, чтобы сражаться со злодеями. «Максимум, что мы сейчас можем делать, это обороняться, Ква», — воскликнула Асуи. «В экстренной ситуации я могу смело нарушать любые правила, ради выживания. Ачика, сгруппируйся», — открыл я под ногами Урараки портал. «Что? А-а-а-а!» — упала кричащая девушка в портал. «А теперь, моя милая лягушка», — обнял я Цую, и к ее удивлению, поцеловал, одновременно с этим залечивая рану на ее языке, оставленную Тогой. А играть с ее длинным и мокрым языком — очень приятный опыт. «Ни за что», — толкнула ее во врата, за спиной. «Уф, блин, скольких я уже эвакуировал? 5, 6, выдохнул я и отправился дальше. Глава 49. Кража взрывной любви. За здание для пересдачи я не волновался, так как помимо Айзавы, Там есть еще один профессиональный герой, классный руководитель класса П, Сикиджира Кан, а его прозвище Король Влад, то бишь Король Крови. Исходя из прозвища, его причуда – это контроль крови, он может свободно управлять своей кровью, а кровопотеря для него, в отличие от обычного человека, несущественна. Сам Сикиджир Альбинос, с заметным крестообразным шрамом на левой щеке и выпирающими клыками нижней челюсти. Побочно, я переносил всех, кого смог найти по дороге, в том числе и Цуку и Тицу-Тицу, что возвращались обратно в лагерь. Около главного здания происходила стычка между командой кошек, за исключением Рыгдолу, и двумя злодеями. Первого зовут Спиннером, а его настоящее имя – Шуичи Игучи, его квирк-мутация, его тело напоминает антропоморфную игуану и имеет все преимущества и недостатки ящеров. Сам Спиннер предан идеалам Стейна до мозга костей, и вступил он в Лигу, чтобы воплотить мечты Чизами в реальность, заодно убив Тингу, то бишь меня, из-за того, что я изувечил его кумира. Сам-то Стейн, как назвал меня настоящим героем, но об этом малоизвестный факт, да и думаю Спиннеру просто плевать, у него нарушена психика, из-за постоянной травли в его сторону, из-за непривлекательной внешней мутации. Другого другая другое. Короче, следующего злодея зовут Кинджи Хикиши, выглядит, как здоровый накачанный мужик с прической кари, щетиной и в очках с рубахой. И он она женщина, да, ее квирк, дает ей частичный магнетизм, она может подвергать магнитному воздействию кого угодно и что угодно, в радиусе 4 метров. Примечательно, что пол также зависит от воздействия, мужчины притягиваются к югу, а женщины к северу, и из-за ее причуды, на магне не действуют магниты. Вроде бы кошки смогли сами справиться с фриками, больше всех пострадала Пикси Боб, лежащая без сознания неподалеку, у которой на виске было много крови, но она все еще жива. Правда, я забыл, что у Шигараки в сообщниках есть живой телепорт, собственно повязанный трансвеститы Игуана, исчезли в туманном телепорте. Они исчезли, негодовала Мандалай, только скрутив Спиннера в бараний рог, и буквально в один миг, он и сообщник-сообщница исчезли. Что за рюка? Побежал тигр к раненой блондинкой, подхватил ее на руки. Их телепортировал Курагири, один членов лиги, умеющий создавать туманный телепорт. Появился я сбоку от тигра. Они не единственные напавшие, я телепатически связалась со стеркой. Он сообщил, что на них напал злодей, умеющий создавать синее пламя. Дала информацию Мандалай, которую я и так знал. На скале, я с котой, встретил некого злодея. Он представился Мускулом. Дополнил я информацию своей, залечивая рану Пикси Боб. Мускул. Постой, а кота он, не на шутку перепугалась кошка в красном. Нет, я телепортировал пацана и всех, кого нашел в лесу, Кайзаве. Закончил я лечение Пикси Боб, после чего она мило сморщилась. Кстати, на окраине леса я нашел бессознательную и раненую Томака. Ее ранил один из Ному. Что с ней? Распереживался тигр, что при его внешности смотрелась малость комично. Мандалай же тоже переживала за подругу, судя по лицу. Все нормально, я и ее вылечил, и перенес к остальным. Это все неправильно, откуда они узнали о этом месте, даже в Юэй умолчали об этом. Попахивает Зага, заговором. Закончил я за нее. Времени на раздумья нет, запросите подмогу. А у меня еще остались дела, в лесу остались еще люди. Староста класса, мы благодарны за спасение коты и Томака, но ты еще подросток, и мы не можем позволить тебе рисковать жизнью. Настояла на своем Мандалай, с молчаливым одобрением тигра. А вы умеете телепортироваться? Может летать или быстро бегать? А может у вас есть другой способ, как быстро эвакуировать раненых и напуганных студентов из зоны опасности? Уточнил я и Мандалай, не зная, что ответить, отвела взгляд в сторону, а тигр неловко кашлянул. Ясно. Оттолкнулся я от земли, и полетел к тоге, что нагнала своих союзников. Тога химика, мы еще не закончили наш диалог. Приземлился я, напротив, группа из 3 человек, одна из них была как раз Тога. Ой, кажется, он проследил за мной, додумалась она, невинно стукнув себя ладошкой по лбу. Тога, ты что натворила? Ничего страшного, такое могло случиться с каждым, произнес мужик слева от нее, в черно-белом комбинезоне и маске, а также красно-синих браслетах на руках. Этого злодея зовут Твайс, его причуда – это создание клонов. Примечательно, что клон может быть любого человека, и он также сохранит повадки и причуду оригинала. Клонов он может создать не шибко много, но думаю, Это ограничение он сам на себя повесил, из-за расшатанной психики. Думаю, он будет наиболее опасным в лиге, так как буквально может быть человеком армии. Бубай Гавара Джин, возраст 31 год, страдает биполярным расстройством, причуда создания клонов. Дал я устную оценку Твайса, Анны, кстати, дернулся, когда я назвал его имя. Он меня знает, ну и что тебе даст эта информация? Дал он двойственную реакцию. Я видел тебя на спортивном фестивале, кажется, ты очень близок с семейством Тодороки, вдруг задал вопрос, до этого молчавший Даби. Может и близок, тебе то какое до этого дело, фрик, сощурил я глаза, так как этот Даби, вблизи напомнил мне кого-то, словно я где-то уже его видел. Никакого. Ах, да, точно, Шигараки же приказал привести тебя с той девчонкой, с дерьмовым характером, правда он не уточнил, ты нужен ему живым или мертвым. Зажег он в руке огонек, что стремительно рос в размере. Говоришь так, будто ты можешь меня убить. Если пустые угрозы, это все, на что ты гораздо заштопанный рот, то тебе до меня, как луне до земли. Усмехнулся я, и в этот миг в меня полетел огромный огненный шар синего цвета. Я не стал уклониться от шара и принял его на грудь. Огненная атака была мощной, явно мощнее моих прошлых стычек с огненными причудами, но даже так, для меня это несущественно, но зато кровища мускула на мне испарилась. Жив, констатировал факт Даби, увидев, что я не получил ожогов и даже не сдвинулся с места. Признаю, ты силен, твое пламя даже мощнее, чем у старателя, проговорил я, но Даби моя похвала не порадовала, особенно это было заметно, когда он скривился, едва я заговорил о Тодороке старшем. Боже, милашка, ты был таким красивым, когда залит кровью, давай я снова сделаю тебя красивым, бросилась ко мне тогда с ножом в руке и лицом истинной маньячки. Воздержусь от столь сомнительной услуги, ответил я, в тот же момент, когда Тога бросилась на меня и попробовала пробить меня ножом, но едва клинок коснулся моей кожи, он обломился. Мой любимый ножик, хнык-хнык, натурально заплакала Тога, держа в руке оставшуюся рукоять. Потом тобой займусь. Неожиданно для блондинки, схватил я ее за руку, отправив ее в свой домен. Куда делась Тога, да пошла она, воскликнул Твайс, вытянув из браслета измерительную рулетку, типа собираясь использовать ее как оружие. У тебя интересная причуда, Джин, думаю, стоит исследовать ее. В одно мгновение переместился я напротив него и ударил по его по башке. Приятно, приятно, закричал он, хотя по идее ему наоборот должно быть больно, ох уж эта биполярка. Поймав орущего Твайса за плечо, я перенес его в домен. А вот ты мне не нужен, не обижайся, но огненных кверков в мире с лихвой. С угрозой взглянул я на Даби и немедля схватил его за шею, только вот он почему-то улыбался. Чего это ты улыбишься? Ты схватил не того, сказал он, вдруг развалился в моих руках, превратившись в грязь. Причуда Твайса создает клонов, как раз из вот этой грязевой жижи. По записи дронов на Айзаву напал как раз таки грязевой клон Даби, но Сотриголова его уничтожил. Также был еще один клон, напавший на Блад Кинга, вот только этот клон сбежал. По идее, после того, как я закинул Твайса в домен, клоны должны были исчезнуть, что и случилось с клоном в моих руках, но запись с дрона показала того, сбежавшего Даби не распавшимся на грязь, а значит он настоящий и сейчас недалеко от Кацуки. Я было собрался переместиться к нему, как вдруг заметил в кустах кое-кого одну крысу. Ты, скотина, вытащил я из кустов сжавшегося от страха Аима, а рядом с ним лежали Джира и Хагакури без сознания, отравленные газом мустарда. Я так много времени убил, пытаясь понять, кто это был, а ответ был прямо за соседней партой. А о чем ты, Мизуира? Не на шутку перепугался Аима, трясясь всем телом. Не прикидывайся идиотом, гребаная крыса. Встряхнул я его. Весело тебе было продаться лиге, предать своих друзей и одноклассников? Дело в том, что 3 дня назад, незадолго до того, как все расселись по автобусам, я решил перестраховаться и посадил жучки на всех учителей, подозрительных ребят из класса, а также из моего класса, в частности тем, кому я не до конца доверял или знал. В кругу доверия у меня мои девочки, мама с Джира, Асуи, так как она всеми руками за закон, Киришима, потому что он слишком твердолобый, чтобы быть предателем, Каминари, потому что слишком глуповат для предателя, такоими, так как он слишком спокоен и рассудителен, еще он и мой год, хрен поймешь, я никогда не умел их отличать. Так вот, На всех остальных я нацепил жучков и не прогадал. Буквально несколько минут назад я прослушал запись, где Аима общался с кем-то по телефону и пересказывал точное местоположение лагеря, кто его охранял, и доложил, что в то время делал я. Я не мог отказать ему, ответил он с собравшимися слезами под глазами. И похоже, его прослушивал не только я, ведь в метре от меня появились туманные врата Курагири, а из них вылезла огромная когтистая лапа, ударившая меня и снеся на десятки метров глубоко в чащу деревьев, кои я сбивал спиной. Что за черт? Поднялся я и, дотронувшись до своего торса, увидев небольшую резаную рану от когтей, что постепенно затягивалось. Граа! Из портала полностью вылезло двухметровое чудовище, отдаленно похожее на человека, с содранной кожей, головой словно сделанной из металла, огромных когтистых рук, и точно такие конечности, выпирающие из предплечий, а также гигантская пасть с зубьями в груди. Посмотрим, как тебе на вкус мой инфинити. Достал я клинок и взмахнул им, создав два слиша крест на крест, но они даже не оставили раны на теле. Ному, значит, а ты будешь посильнее остальных чудовищ, возможно, наравне со своим сородичем из УСЙ. Вернул я клинок и перешел в режим фантома, так как в обычном виде и усилении света я навряд ли смогу уничтожить его. Иррррр. С рыком побежал он на меня, опираясь на четыре конечности, а две дополнительные вытянул вперед, используя, как копья, только вместо наконечников, острые когти. Я быстрее, на скорости, выше сверхзвука, я пробил грудную пасть монстра насквозь, оставив в монстре большую сквозную дыру. Однако, чудовище выжило, а дыра начала быстро заживать. Проклятие, из каких кверков тебя вообще создали? Разозлился я, ведь чертов Ному даже не обратил внимания на дыру в туловище. Физически, Ному будет наравне со мной, в скорости же выигрываю я, а вот в прочности уступаю чудовищу. Слабое место всех Ному – голова, но этот экземпляр отличается. Тут додумались засунуть торчащие мозги в прочный, металлоподобный череп. А как тебе такое? Я ударил правым кулаком в воздух, в сторону монстра, и этим незамысловатым движением высвободил колоссальной мощности ударную волну, что выбило вокруг из-за Ному огромные шматы земли, побочно вырывая деревья и кусты с корнем. Но даже это не помогло, монстр не сместился ни на шаг, напротив, он поглотил кинетическую энергию ударной волны, отчего вырос на 2 метра ввысь в толщину, а его облик приобрел больше монструозных черт. Теперь он даже на мутанта не похож, скорее на какого-то демона из куска собравшейся плоти. Граа! Заревел он сильнее прежнего, и резко бросившись на меня, пробил своими когтями мой живот насквозь. Попался, уродец. Я воткнул обе руки в область шеи монстра и стал стремительно поглощать из него всю доступную энергию, из-за чего он начал усыхать в размере и силе, пока я окончательно не выпил из него всю энергию, оставив иссохший труп, через мгновение осыпавшийся прахом. Поганый, все за одного, значит, ты следил за мной, через Аяму, думал меня грохнуть, не на того нарвался, я сам тебя грохну. Отменил я режим фантома и тут же выплюнул кровь, рана на животе зарастала, но все равно неприятно. Этот Ному, едва ли немногим слабее того же из УСЙ, и словно специально был создан под меня. Думаю, в этом и был план все за одного. Остальная часть спецотряда должна была максимально меня вымотать, а затем он должен был пустить в ход Ному, навряд ли, чтобы меня убить, скорее покалечить, а затем он смог притащить мое тело к нему, наверное, черт его знает, что происходит в уродливой голове этого манипулятора. Я перевел взгляд на Аяму, он, кажется, слишком перепугался, и от страха отключился. Джира и Хагакуры здесь оставлять было опасно, я использовал жизненную энергию на девочках, чтобы их организмы сами справились и вывели остатки ядовитого газа из легких, а затем положил их на свои плечи, полетев к остальным, на помощь Кацуки. Аяму я оставил там, его дружки, в любом случае они тронут Югу, а спасать предателя я не намерен. По камерам дронов снаружи здания никого не видно, поэтому, скорее всего, все засели внутри, ведь так будет безопасней, хоть здание и были большие дыры, оставленные Даби. Внутри Айзава с Бладкингом и остальными отсиживались внутри, ожидая подмоги, и не зря, полиция с медиками уже на подходе и прибудут минут через 10. «Где Кацуки?» – спросил я, появившись в классе. «Мизуира, ты пришел, это ведь ты телепортировал сюда всех?» – уточнила Айзава, чей голый, прямо-таки сочился подозрением. «Если вы внимательно меня слушали, я телепат и прекрасно знаю, о чем вы думаете, когда сверлите меня своим взглядом. Это не я, на самом деле, это Аима», — ответил я, на что глаза классного руководителя раскрылись в шоке. «О чем ты? При чем здесь Аима?» — спросила Кинда. «Ты вступал в бой, без прямого разрешения», — нахмурился Сотриголова. «Хоть теперь градус доверия ко мне незначительно приподнялся. Извините уж, жить хотел, и я же староста, и как староста, обязан отвечать за безопасность своих одноклассников. Придумал я отмазку на ходу. Насчет Аямы сейчас это не важно. Я повторюсь, где Кацуки? В смысле где? Как только она здесь оказалась, уселась вон там, в углу и до сих пор сидит, вся такая хмурая», — показала Мина, пальчиком на угол, где никого не было. «А, она же только что была там». Вдруг я получал сигнал от дрона о движении снаружи. Кто-то очень быстро передвигается по деревьям, навстречу к бегущему навстречу Даби. Я мгновенно телепортировался наружу и сбил в воздухе парня в плаще с сапогами и перчатками, а также маске и шляпе с пером. Странного вида парень упал с громким ором на землю пятой точкой. «Ай, какой ужас, в Юе все дети такие невоспитанные», — потер свой зад мистер Компресс и оперся о трость. Его настоящее имя — Ацухиро Сака. Он правнук печально известного вора Робин Гуда, Аджи Харима, что в свою эпоху обворовывал героев подделок. Аджи пропагандировал идею преобразования, а награбленное возвращал обратно на улицы. И его правнук пошел по стопам своего прадеда. Его причуда крайне необычна. Он может сжимать все что угодно до размеров маленького мраморного шарика, то есть он сжимает атомы предмета или человека, таким образом уменьшая его и конденсируя в удобную маленькую форму. «Отдай Кацуки, и обещаю, сильно избивать я тебя не стану, максимум сломаю нос», — соврал я, ведь на самом деле собрался выбить из него всю дурь. «Говори, что ты складно, да вот твои кровожадные глаза говорят о другом», — верно подметил он, разжав правый кулак, где был маленький синий шарик. «Тебе ведь она нужна, ну так лови ее», — бросил он шарик за спину, и я, быстро сместившись к нему, поймал его. «Ты был прав, я забью тебя до полусмерти. Глупый мальчик, я просто отвлек тебя, пока ты дрался с Ному и помогал остальным. Я успел передать твою подружку», — с радостью в тоне произнес Компресс, и шарик превратился в большой камень, с треском упавший на землю, а сам Ацухиро пропал в телепорте Курагири. Дрон засек в сотне метров Даби, что почти полностью погрузился в туманный телепорт, таща за собой Кацуки, которую он держал за шею. Перенесясь к нему вплотную, я максимально быстро двинулся в их сторону и не успел. Последнее, что я увидел, это ухмыляющегося урода и мою девушку, наполовину растерянную, наполовину взбешенную. Глава 50. Символ зла. То, что происходило дальше, и так было понятно. Вскоре сюда прибыла подмога. Поскольку никто не был ранен, медицинская помощь не требовалась, поэтому правоохранительные органы, которым Сотриголова и король Влад стали объяснять, что здесь произошло, приступили к расследованию и в первую очередь допрашивали студентов, в том числе и меня. Я пересказал все, что случилось, с некоторыми изменениями. Мускул, Мунфиш, Тога и Твайс, по моей версии, после того, как я их избил, пропали в телепорте Курагири, тогда, как на самом деле они у меня в домене. Также я рассказал правду, кто конкретно содействовал нападению. Остальные, естественно, были шокированы, когда узнали, что именно Аима с самого первого дня в Юэ докладывал все Лиге, и в частности все за одного. Именно с его слова начинались все атаки на Юэ. Аима, будучи и так подавлен, не стал скрывать правду и все рассказал. Когда Аима был ребенком, врачи постановили, что он беспричудный. Это очень сильно расстроило его родителей, которые были не из бедных и не хотели, чтобы он страдал всю жизнь из-за отсутствия кверка. И буду честен, я видел много видео и в интернете, где беспричудных травят и мучают, считая людьми второго сорта. Да и Мелисса, с которой я периодически переписываюсь, говорила, как в детстве ей было трудно подружиться с кем-нибудь из-за отсутствия причуды. Это сподвигло родителей Аямы заключить сделку со все за одного. Он наделил Аяму причудой, вот только она не была его врожденной силой, из-за чего он испытывал сильную боль. Из-за того, что его лазер непроизвольно вырывался из пупка, только позже он получил свой специальный пояс. И спустя несколько лет в дом Юги постучался все за одного, с требованием вернуть долг, а именно поступить в ЮАЭ и докладывать о всем, что там происходит. После такого рассказа, много кто жалел Аяму, даже мои девочки, но я, если честно, как считал его предателем, так и продолжал считать. Может, у меня развился комплекс, когда моя мать и отец бросили меня, и я их считал предателями, и, наверное, поэтому меня бесит Аима, хотя раньше я считал его смешным, но безобидным чудиком. Нас отвезли в полицейский участок, где повторно допросили, только допрашивал теперь новоприбывший Цукаучи, и Аяму вскоре отвезли домой с конвоем полиции, видимо, чтобы допросить и родителей. Половину из ребят забрали родители, а другая половина разошлась по домам, ведь уже ночь на дворе, вот только меня допрашивали отдельно, и допрашивал меня начальник полиции Кинджи Цурагамае, высокий широкоплечий мужик, с головой бегля. А сбоку от нас расположились Айзава и экстренно вызванный сюда Низу. «Здравствуй, Мизу и Акира, рад нашей встрече!» Вежливо поздоровался человек-пес, присев на стул напротив меня, положив локти на стол. «Не могу сказать то же самое, псина!» Презрительно хмыкнул я. «Мизуира, перестань вести себя так грубо. Ты сейчас говоришь с лицом закона», — пожурил меня Айзава. «Ао, вот оно как. Раз так, то иди в жопу, бомжара, вместе с хомяком-переростком». Переключился я на оскорбление классного руководителя и директора. «И можете не смотреть на меня с осуждением. Никто из вас не догадался, кто все это время вставлял ЮАЭ палки в колеса. И это не только из-за Аямы, но и из-за наплевательского отношения руководства школы. Мою девушку похитили. Я не буду отрицать, из-за нашего и, в частности моего руководства, пострадали студенты, и Бакугоу Кацуки пропала», — признал свою вину Низу, опустив голову. «Не шибко помог вам ваш гениальный интеллект. Как же нелегко вести диалог с трудным подростком», — почесал свой мокрый нос начальник полиции. «Не буду идти вокруг да около и спрошу напрямую. Как ты узнал, что именно Аима Юга был шпионом?» «Я уже все рассказал по 100 раз. Повторять снова не буду», — раздраженно отрезал я. «В твоей истории кое-что не сходится. Со слов Аямы, ты набросился на него, уже зная, что он сделал, и ты никак не мог знать этого, ведь с твоих слов, ты тренировался далеко ото всех, на скале, незадолго до того, как Юга сообщил Лиге злодеев местоположение лагеря. Провокационные вопросы. Что ж, у меня есть контраргумент, я ничего не буду говорить, без присутствия своего адвоката. Мизуира, не выеживайся и просто ответь на вопрос», — проговорила Изава, но его тон меня малость взбесил, потому я схватил стол и откинул его в сторону, разбив на щепки, аккурат рядом с сотриголовой, сместившимся на пару метров в сторону. «Прошу прощения, что сломал ваш стол, просто меня раздражают небритые и нечесанные учителя, которые лезут не в свое дело. Вот вам за стол». Достал я из кошелька несколько крупных купюр и небрежно бросил на пол. «Тытингу!» — ни с того ни с сего, заявил Кинджи, и, проследив внимательно за моей реакцией, но не заметив от меня отклика, продолжил. «Айзава сообщил мне, как много лет назад он дрался с Тингу и проиграл. По стилю боя меча, по приблизительной внешности, поведению и комплектации, вы схожи. Во время атаки на Токийскую башню, ты был там вместе с девушкой, и там же позже появился линчеватель. Более того, по наблюдениям директора, твои способности очень похожи на силы линчевателя. Ранее Тингу базировался в Нарухате, но затем передислоцировался в Мустафу и близкие к нему города, и за исключением инцидента со Стейном, он очень удачно оказался в УСЙ в день нападения. И все эти факты указывают на сильно выделяющегося, одаренного ученика из ЮАЭ.